Шестое. В поисках великого трэша. Темное место, что никак не поддавалось восходящему свету утра. Именно сюда пришла персона, чьи бледные руки и лицо контрастировали с черным плащом. Она распахнула узкую на странных петлях дверь и вошла внутрь, оставив за собой тесную улицу, на которой дома жались друг к другу, отбрасывая тени на потрепанные очертания мужчин и женщин, человеческие отбросы Лондона, копошащиеся у оснований темных стен. В комнате чадили свечи, и фигуры двигались и наблюдали из-за желтых кругов света. Еще одно лицо, такое бледное, что оно, казалось, излучало собственное жуткое свечение в темноте, отвернулось от своего собеседника в сторону пришедшего. «Доктор Амброс!» Голос прозвучал равнодушно, без всяких эмоций. «Вы ушли, не закончив партию в шахматы», — сказал новоприбывший. «Это на вас не похоже, Мерден». Бледной была вообще вся кожа человека, сидевшего за столом. Но это была нездоровая белизна, вызывавшая ассоциации с брюхом разлагающейся рыбы, влажным и отталкивающим при воображаемом прикосновении. Пара линз синего стекла под челкой густых седых волос завершала лицо, внимавшее словам двух совершенно одинаковых с виду людей. «У меня есть развлечение поинтересней», — ровным голосом сказал Мерден. «Да что говорить, вы пришли в разгар нашего с моим партнером обсуждения одного стратегического вопроса». Болезненного вида Морлок в синих очках кивнул с холодной вежливостью. «Боюсь, у меня нет времени для этой малой игры». «Нет времени?» — улыбнулся Амброс. «У меня на этот счет иное мнение». Его рука метнулась вперед, ухватив запястье двойника. Свечи мигнули и погасли, комната погрузилась в темноту. Когда свечи снова загорелись, глаза за синими стеклами увидели лишь перевернутый стул рядом и больше ничего. Амброс, морщась от боли, поднялся с засыпанной камнями земли. Он поднес руку к лицу, посмотрел и увидел кровь на пальцах. В ушах стоял звон. В нескольких ярдах от него с трудом поднялся на ноги Мерден. Он тряхнул головой, огляделся, увидел разрушенные дома, обломки когда-то великого города. Его глаза несколько секунд фокусировались, словно пытались заглянуть за материальную составляющую увиденного. «Идиот!» Он развернулся на каблуках и с яростью посмотрел на Амброса. «Нам отсюда не выбраться!» Амброс устало уселся на основании обрушенной колонны. «Мы можем выбраться отсюда», — сказал он, глядя на серые облака. «Просто на какое-то время вышли из игры. Пусть наши пешки разыграют те ходы, что мы для них подготовили». Он показал рукой на окружающее их разорение. «Так или иначе, это пройдет, когда исход борьбы будет решен». Он подобрал остроконечный камень и принялся что-то вычерчивать им на земле перед своими туфлями. «Ты что делаешь?» — резким голосом спросил Мерден. На земле в слое пыли была начертана решетка из 64 квадратов. Амброс принялся собирать мелкие камни вокруг. Он брал только самые темные и самые светлые и расставлял их по квадратам. «Этот сойдет за ладью», — сказал он, — «а это твой король. Кажется, вы сделали рокировку, когда мы приостановили игру. Впрочем, если пожелаете, я позволю вам взять этот ход назад». Он посмотрел на злобное лицо Мердена. «Ну-ну», — успокаивающим голосом произнес он, — «нам придется некоторое время провести тут. У вас есть какие-то другие предложения, как его лучше убить?» Мерден еще несколько секунд мерил его ненавидящим взглядом, а потом без слов сел по другую сторону доски, нарисованной в пыли. Я вытащил из кармана конверт и еще раз прочел послание Амброса. Тому Клегеру можно доверять. В конце стоял адрес, номер дома и название улицы Розмари Лейн. Когда мы втроем, Артур, Тейв и я, вышли из дома Амброса, темнота только начала наползать на город. Но пока мы бесплодно искали жилище таинственного мистера Клегера, на город опустилась полная тьма. Лабиринт улиц и переулков этого бедного района Лондона, плотно заселенного самыми жалкими городскими отбросами, казался еще более плотным и непроходимым ночью. Я снова убрал конверт в карман и обратился к моим спутникам. «Боюсь, мы заблудились», — признал я. Да, заблудились. Хотя и могли видеть самые высокие и известные городские сооружения. Таковы особенности наименее исследованных городских районов. Оставайтесь здесь, а я попытаюсь сориентироваться. Я перешел на другую сторону узкой улицы и направился в сторону группы облаченных во всякое рванье людей, стоящих у открытых дверей пивной. Я приближался к ним, несмотря на холодок опасения. В таких районах нередки были случаи насилия с целью грабежа или просто удовольствия ради, что всегда нужно было держать в голове. Наша маленькая экспедиционная команда оделась как можно проще, но наши длиннополые пальто одной своей чистотой могли привлечь злодейское внимание ошивающихся на улице людей. Однако мной двигала важность нашей миссии. Я шел к группке этих людей, которые хмуро на меня посматривали. «Джентльмены», — без смущения сказал я, — «я ищу некоего мистера Томаса Клейгера. Ставлю всем по кружке, если поможете его найти». «Клейгер, Клейгер», — пробормотал один из этой честной компании. «Не знаю никакого Клейгера, черт бы его подрал». Его рука с грязью под ногтями полезла в его карман. Остальные начали шептаться, но вдруг лицо одного из них просветлело. «Может, вы имеете в виду богача Тома?» — воскликнул он. «Так бы прямо и сказали». Лица его товарищей приняли менее угрожающее выражение, теперь они смотрели на меня с некоторой долей почтения. Имя Клейгера явно пользовалось некоторым уважением в этом районе. «Да-да, его самого», — сказал я в надежде, что так оно и есть. «Вы его знаете?» «Да кто не знает богача Тома? Он одолжил мне крону, когда моя благоверная в последний раз рожала, и акушерки не отдавали нам ребенка, пока не забашляем хоть чуток по счету. Как мне не знать богача Тома?» Я дал знак Тейфе и Артуру пересечь улицу и подойти ко мне. «Вы можете отвезти нас к нему?» — спросил я, поворачиваясь к моему новообретенному информатору. «А чего нет?» — сказал он. «Мы в двух шагах от его двери». «Превосходно!» Я раздал монетки остальным, а те прикасались к своим шапкам и бормотали слова благодарности, а потом направились в пивную, чтобы потратить свои денежки. «Мы можем поторопиться. У нас к мистеру Клейгеру важное дело». «К вашим услугам, Господи Иисусе, я понятия не имел, что у старины Тома такие шикарные друзья. Но ежели вспомнить, что у него горшки набиты деньгами, то и удивляться нечему». Он провел нас к входу во внутренний двор, мимо которого мы проходили несколько раз. «Видать, вы его пропустили», — сказал наш проводник, «потому что переулок тут кривится, видите? Тут за углом еще один дом». Мы последовали за ним под низкую арку. «А вот тут его дверь». Откровенно говоря, сами, без помощи этого человека, мы бы никогда не нашли хорошо спрятанное от чужих глаз жилище. Я дал ему монетку за услуги и в ответ услышал слова благодарности. Артур с отвращением оглядел тесный неприглядный двор, а я постучал в дверь. Старого короля, скорее всего, переполняли горькие размышления о деградации этой земли. С другой стороны двери до нас донеслись шаркающие шаги, потом мужской голос изнутри произнес «Иду». Из приоткрывшейся двери высунулось лицо мужчины. До Артура ему было далеко, но возраста он был совсем не юного. Седые волосы окружали блестящую розовую плешь на его затылке. «Слушаю», — вежливо сказал он. «Мистер Клейгер?» — спросил я. «Том Клейгер». «Верно». Он кивнул со счастливым видом, явно довольный своей известностью. «Мы друзья доктора Амброза». «Амброз!» — воскликнул он. «Тогда прошу, входите, не стойте там в этом грязном дворе». Он пропустил нас в небольшую, хорошо освещенную комнату. Здесь царила удивительная чистота и аккуратность на олиповатый холостяцкий манер, что резко контрастировало с районом, в котором это жилище находилось. Комната была обставлена удобной, чтобы не сказать дорогой, мебелью. На стенах, над обветшалыми от времени стульями, висело несколько изображающих охотничьи сцены репродукций в рамочках. На столах и буфетах и на нескольких полках лежало и стояло множество книг. На большинстве из них я видел пометки, что данные книги приобретены по выгодным ценам. Обложки поражали разнообразием, на некоторых оставались пятна от воды или чего-то подобного. Дешевых романов я не увидел, но в целом здесь были собраны книги по философии, истории и прочим отраслям знания. Одна из книг лежала открытая на подлокотнике кресла, а на полях виднелись пометки карандашом, свидетельствовавшие о внимательном прочтении. «И как поживает доктор Амброз?» — спросил хозяин, жестом руки приглашая нас сесть. В его голосе слышалось просторечное произношение, с которым говорили люди на близлежащих улицах. «К сожалению, он сейчас, вероятно, подвергается опасности», — сказал я, сев и вглядываясь в лицо старика. «Но, боюсь, в эту минуту мы ничем не в состоянии ему помочь». Клеггер задумчиво кивнул. «Да, насколько я понимаю, такое вполне могло случиться. Доктор Амброс — человек огромного мощного знания, но есть в нем и нечто большее, как вы вполне можете знать». Его пронзительные глаза поедали меня. «Мистер... Хокер», — сказал я, — «Эдвин Хокер, а это мистер Тейф и бригадный генерал Морсмер». «Ну-ну», — укоризненно сказал Клеггер. «Я по меньшей мере немного в курсе секретов Амброза. Для меня большая честь принимать вас у себя в доме, милорд Артур». Он серьезно наклонил голову. Артур поднял руку. «Прошу вас без формальностей. Я считаю человека вашей учености ровней мне». «Да ну, только никакой я не ученый в вашем понимании этого слова. Но, как вы видите, немало читаю». Клеггер махнул рукой, показывая на свою беспорядочную библиотеку. «И потому в этих краях пользуюсь определенной известностью. Это меня мистер Мэйхью пристрастил к таким делам». «Мэйхью?» — переспросил я. «Не Генри ли Мэйхью случайно?» «Именно Генри», — с нескрываемой гордостью произнес Клеггер. «У меня где-то здесь есть подписано им первое издание книги «Рабочие и бедные Лондона». Я был одним из тех, кого он интервьюировал для своей книги. Сейчас найду. Господи, это ж было лет этак 40 назад. Его смерть несколько лет назад разбила мне сердце, ведь он стал мне настоящим другом и сделал для меня столько добра». Он проглотил грустное воспоминание о великом хроникёре лондонского общества. Мои глаза остановились на предмете, который я увидел сразу же, войдя в эту комнату, и который мгновенно вызвал у меня недоумение. Над очагом висела жердь, футов 9 в длину, с искривленным концом. Его упоминание книги Мэйхью, которую я, как и всякий образованный лондонец, знал в некоторой степени, осенило меня, и я понял назначение странного предмета на стене. «Так вы же трэшер!» — воскликнул я. «Береговик! Канализационный бродяга!» «Бывший», — внес поправку он. «Хотя я сильно тоскую по этому занятию в ясное утро, когда солнце едва золотит речную воду у решеток сливных колодцев, а из канализации при низком приливе доносится такая смесь запахов, как это прекрасно!» Он показал на длинный предмет над камином. «Видите, я сохранил с тех времен мой шест-пробник. Не раз он спасал мне жизнь, скажу я вам. Еще сохранил старые фонари и кожаные передники, где-то тут затолканы. Ах, какой прекрасной жизнью живет канализационный бродяга! Уж вы мне поверьте!» «Я и понятия не имел, что такая профессия позволяет неплохо жить», — сказал я, обводя рукой его уютное жилище. «Тут не обошлось без доброты мистера Мэйхью. Профессия моя приносит хороший доход. В канализационных стоках столько ценных предметов. И если есть навык, найти их не проблема. Но большинство трэшеров, как только заработают что-то, так сразу и тратят свои заработки на выпивку и всякие кутежи. Мистер Мэйхью, вечная ему память, объяснил мне всю глупость таких диких привычек. Рассказал, как в сжатые сроки удвоить тот небольшой доход, полученный от одной находки. Я последовал его совету, хотя, черт подери, временами меня мучила жажда, зато теперь... Люди называют меня богач Том. Но еще сильнее я горжусь знаниями, которые приобрел после того, как оставил свое ремесло. И именно это навело нашего общего друга, доктора Амброза, на мысль найти меня и включить в свой проект». Мои брови сами взметнулись вверх в приступе непрошенного скептицизма. «А по какому именно предмету вы консультируете доктора Амброза?» Наш хозяин поднял подбородок. На лице его появилась доля надменности. «Доктор Амброс — человек глубочайших знаний, чего от него и следует ожидать, зная, кто он такой на самом деле. И он знает о канализационной системе Лондона больше, чем многие из трэшеров, перебивающиеся этим ремеслом. Но столько, сколько знаю я, не знает даже он». «А что особого об этом можно знать?» — сказал я. «О канализационной системе». «Сэр, вы демонстрируете свое невежество. Под улицами творятся такие чудеса, Они вполне могут вынести мозги обычного человека, идущего по мостовой, в неведении относительно того, что творится у него под ногами. Места и пути гораздо более глубокие и старые, чем вы можете себе представить, мой дорогой мистер Хокер. И предметы — определенные ценные вещи, если вы меня понимаете. И я его прекрасно понял. Значит, вам известно, что мы ищем? Думаю, да, — сказал Клеггер. Но могу вам сказать, завладеть этим предметом будет делом нелегким. Чем труднее задача, — сурово отрезал Артур, — тем звонче слава. Тейв закатила глаза, услышав эти его слова, но промолчала. Я недоуменно посмотрел на старого короля, потом перевел взгляд на Клеггера. «Время поджимает», — заметил я. «Как скоро сможем мы начать поиски?» «Мои старые дружки дали мне попользоваться кое-какими их рабочими инструментами, которые понадобятся в нашей маленькой экспедиции, главным образом фонарями и фартуками. Так что можем начать в любое время, какое вас устроит». «Вы сами поведете нас?» «Конечно», — сказал Клеггер. «А кто еще?» «И карты у меня для вас нет, чтобы уж не возникало вопросов». «Вопросов нет. Что ж, это очень любезно с вашей стороны». «Тогда пойду принесу вещички». Он поднялся и исчез где-то в глубинах своего жилища, но вскоре вернулся с кожаными передниками, накинутыми на руку, обычным обмундированием трэшеров. На другой руке у него висели несколько оловянных фонарей на кожаных ремнях. Из книги Мэйхью мне было известно, что трэшеры носят их на груди, освещая себе путь в темных проходах под лондонскими улицами. Клеггер почтительно протянул один из фартуков Артуру, но прежде чем король успел схватить фартук, его согнуло пополам в приступе кашля. Когда приступ отпустил, он выпрямился и приложил к губам платок, но даже не успел его убрать, я поднялся со стула, ухватив его за тонкое запястье. Он смог оказать только самое слабое сопротивление, так что мне удалось перевернуть его руку, и тогда я увидел пятна крови на его платке. Мы в горьком молчании смотрели на кровь, потом заговорил Клеггер. «Вам придется остаться здесь, милорд», — сказал он. «Вам нельзя спускаться с нами в канализацию». «Чепуха!» — сердито возразил Артур. «Я более чем в порядке». Он выхватил руку из моих пальцев. «Нет», — Клеггер покачал головой. «Холод, влажность и зловредные газы не годятся для слабых легких. Наше путешествие наверняка вас убьет. И что тогда будет со всеми нами?» «Он прав», — вмешался я. «Послушайте, вы старый солдат. Поставили бы вы под угрозу боевую операцию, назначив полководцем человека в вашем состоянии?» Он бросил на меня сердитый взгляд своими покрасневшими глазами, потом их застила влага, и он опустился на стул. «Что ж, идите», — сказал он, немощно махнув нам рукой. Сейчас он выглядел очень старым и осунувшимся. «Я буду наблюдать за развитием ситуации отсюда. Да, этим я и буду занят. Буду стоять на страже». Мы завершили приготовление молча. Потом оставили старого короля, который сидел, погрузившись в воспоминания о древней славе. Когда мы пересекли внутренний двор, я подтянул к себе Клеггера и прошептал. «Вы знаете важность нашей миссии», — прошептал я. «От того, найдем ли мы мечи, зависит не только сила Артура, но и сама его жизнь». Клеггер в ответ кивнул, и мы быстрым шагом пошли к реке. Свою жертву он держал в руке, словно некое необычное боевое оружие. «Сюда!» — позвал Клеггер, когда мы подошли к просевшим причалам вдоль берега Темзы. «Тут есть кусок веревки, на котором можно спуститься. Вот только боюсь, что ваши модные туфли пострадают». Он пошел первым, чтобы показать путь к кромке берега, затянутой дурно пахнущей жижей. В маслянистой воде, усыпанной всевозможным мусором, отражались звезды и луна. Мы с Тейв спустились следом за ним. Я завел руку за плечо, нащупав запеленатый эскалибур в том месте, где я надежно примотал его к телу, таким образом, чтобы он не мешал моим движениям. Мы решили взять его с собой, предполагая, что он может оказать нам помощь в поисках своих незаконно рожденных братьев. Пробираясь по жиже, доходившей до лодыжек, мы добрались до больших металлических ворот на выходе из канализационного туннеля. Открывались ворота наружу, что позволяло спускать нечистоты в реку, но в то же время ворота не пускали воду в туннель, когда она стояла высоко в реке. Клеггер подсунул руки под край подъемных ворот и потащил их наверх так, что мы, я и Тейв, почти не пригибаясь, смогли пройти в арочный вход за ними. Сам он поднырнул под ворота, потом отпустил их, и они упали, когда он вошел внутрь. Гулкий звук удара разнесся по подземелью, и мы оказались в темноте лондонского водосточного туннеля. Вспыхнула спичка, потом перед нами образовался луч света из фонаря на груди Клеггера. Он помог нам зажечь наши собственные фонари. В свете из трех фонарей мы хорошо видели стены туннеля, покрытые наростами жижи, и леденящий поток грязной воды, которая омывала нам щиколотки. От едкого запаха, вызывавшего першение в горле, у меня на несколько мгновений перехватило дыхание. «Поначалу запах кажется невыносимым», — сказал Клеггер. «Но вы быстро привыкнете. Идите следом за мной, и все будет в порядке». Его слова подтвердились. Мы с Тейв прошли несколько ярдов и в самом деле почувствовали, что дышать стало легче. Человеческое тело, движимое человеческой же волей, является собой чудо приспособляемости к самым трудным условиям существования. Из туннеля за пределами видимости, куда не доходили лучи наших фонарей, до нас доносился суетливый топоток маленьких лап. Потом крысиные глаза, красные в искусственном свете, следили за нашим движением, а после исчезли, попрятались по своим трещинам и щелям, служившим им гнездами. «Не обращайте внимания на этих маленьких бестий», — сказал Клеггер. «Они не опасны. Но если загнать их в угол, они превращаются в тигров. Они будут бросаться на вас. Некоторые трэшеры думают, что охота на крыс — занятие благородное. Они, вероятно, считают себя, представьте только, землевладельцами джентри на лисьей охоте. Но я на такие глупости не поддаюсь». Наш маленький отряд был подобен островку света, продвигающемуся по темному миру сточных туннелей. Наша обувь хлюпала в неглубоких ручейках, а лучи фонарей плясали на стенах, покрытых вековым налетом грязи. Мы не раз протискивались сквозь скопления сталактитов, наросших за десятилетия стоков. Влажный воздух сворачивался в наших легких. Скругленные стены эхом разнесли мой голос, когда я нарушил молчание. «Клеггер!» — позвал я. «А куда конкретно мы идем? Мне кажется, мы уже прошли немалое расстояние». Он развернулся, приложив палец к губам. «Тсс!» — прошептал он. Потом прикрыл окно своего фонаря и приказал Тейв и мне сделать то же самое. «Впереди уличные люки с решетками!» — прозвучал его приглушенный голос. Я понял, что его беспокоит. Хотя профессия трэшера была широко известна в низших классах и образовывала среди них некое подобие аристократии, технически вход в туннели был запрещен по любым поводам, кроме проведения очистных работ. И если свет наших фонарей и звук голосов привлечет внимание констебля на улице, то это может сильно повредить нашей миссии. С таким проводником, как Клеггер, мы бы, несомненно, ушли от полиции. Но шум и суета их поисков не пошли бы на пользу секретной природе нашей миссии. Мы тихо один за другим шли под параллельными щелями решеток. Я поднял голову и в узких щелях решеток увидел полоски ночного неба. На мгновение звезды исчезли, закрытые башмаком прохожего, переходившего на другую сторону улицы. Когда ряд решеток кончился, мы открыли окна наших фонарей и пошли дальше. Теперь туннель уходил вниз, и вскоре мы уже перестали слышать звуки наземного мира. В широком месте туннеля Клеггер поднял руку, останавливая нас. «Ну как? Ничего себе прогулочка!» — сказал он с улыбкой. Из кармана с внутренней стороны фартука он достал маленький сверток, развернул его и разделил между нами ломтики черствого хлеба и кусочки сыра. «И где же мы находимся, Клеггер?» — спросил я, глотая сухую пищу. «Этим туннелем конца и края нет». «Терпение, приятель!» — старый трэшер взмахнул черствой горбушкой. «Мы проделали немалый путь, спору нет, но самая трудная часть ждет нас впереди. Нам предстоит опуститься в самую глубокую и темную часть городской канализации. И даже дальше. Что вы имеете в виду? Увидишь, сынок». И он без дальнейших объяснений поднял свою жердь и двинулся по плюхающему под ногами полу туннеля. Мы с Тейв посмотрели друг на друга и двинулись за ним. Мы прошли еще расстояние, как мне показалось, в несколько лиг, когда, наконец, остановились на краю параллельного нашему пути разлома шириной футов 2. «Посмотрите сюда», — сказал Клейгер, наклоняясь таким образом, чтобы его фонарь светил в разлом. Судя по чрезмерной влаге на стенках трещины, я понял, что разлом этот периодически заполняется водой. Может быть, при высоких подъемах воды в Темзе она просачивается сюда по каким-то подземным каналам. На дне трещины я увидел какой-то металлический предмет, отливающий матовым блеском. «Видите?» — спросил Клейгер, показывая вниз рукой. «Там, наверное, фунтов 100 или больше ценностей. Серебряных монет, медных гвоздей, всяких корабельных вещиц, драгоценностей, что-то похожее на оловянную крестильную кружку. Господи боже, да вы удивитесь, узнав, сколько всего сюда приносят. И все это вода намывает сюда и в другие подобные низкие места. А все сюда принесенное слипается в одно благодаря непрерывному току над металлами грязной воды. Мы называем такие комки трэш, поэтому люди и называют нас трэшерами. Я не раз, когда был моложе, находил здоровенные комки трэша размером с мою голову, уносил их под мост, разбивал, и на одних только монетах получал больше 5 фунтов. А этот трэш, что здесь внизу, может составить для кого-нибудь целое состояние». Я несколько секунд разглядывал комок внизу. Почему же тогда никто его не взял? «Почему, почему, дай бог вам здоровья. Пытались-то многие. Старина шальной Джим чуть себе котелок не пробил, пытаясь лебедку соорудить, чтобы поднять его на поверхность. Но удалось ему только кирпич с потолка уронить себе на голову. Нет, боюсь я, этот трэш слишком велик и тяжел, не вытащить его. Будет он там лежать и только расти с каждым оброненным савереном или пенсом, которыми будет прирастать до конца времен». «Вот только конец времен может наступить куда быстрее, чем вы думаете», — сказал я. «Мы не можем тратить время на созерцание таких диковин, если хотим предотвратить катастрофу, которая надвигается на нас». Клейгер кивнул и отвел луч своего фонаря от металлического комка в разломе. «Вы должны узнать кое-что о том месте, куда мы направляемся, прежде чем пуститесь туда, сломя голову. Я вам показываю это не по той причине, что тут какой-то приятный взгляду вид на воскресном променаде. Где, по-вашему, вы найдете то, что ищете?» «Вы хотите сказать, что один из эскалибуров, созданных Мерденом, стал частью трэша, подобного этому?» — спросил я, показав на сверкающую массу. «Он стал частью не какого-то там трэша, а крупнейшего из всех — великого трэша». Стены туннеля завибрировали эхом неожиданной страсти в его голосе. «Размерами он превышает дома. Он подобен холодной луне, выплывающей со дна моря». «Вы видели что-то подобное?» — спросил я. «Сколько нам еще до него идти?» Он грустно опустил голову. «Ну что ж, если когда-либо и появится трэшер, который видел великий трэш, то им стану я. Я обследовал каждый осклизлый фут этой системы, но никогда еще не видел того трэша. Но он существует, Господь свидетель, он есть. Я это знаю, и там, а где еще, только там, в этой потайной магнитной жиле, притягивающей к себе все самое драгоценное и потерянное, и только там найдете вы эскалибур, который выбросили в эти сточные туннели». К тому времени, когда он закончил свою страстную речь, я погрузился в отчаяние. Теперь мне казалось очевидным, что вера Амброза в этого человека была, как это ни печально, большой ошибкой. И Клейгер после его откровений казался мне либо впавшим в деменцию, либо сошедшим с ума вследствие длительных посещений городской канализации. Мы оказались в ужасном положении. Что, если старый охотник за канализационными драгоценностями вдруг умрет или откажется вести нас дальше? Бросит нас на милость темноты и лабиринта туннелей. Даже если мы сумеем снова выбраться на солнце, то чего ради? Мы ничуть не приблизимся к обнаружению драгоценного меча, который спрятан где-то в глубинах этих сточных вод. А время идет. Клейгер явно почувствовал мои тревожные мысли, потому что выпрямился и отошел от разлома. «Не бойтесь», — тихо сказал он. «Случается, когда я размышляю над тайнами этих туннелей, эмоции захлестывают меня. Но будьте уверены, я полностью себя контролирую. И хотя ни я, ни один другой трэшер никогда не видели великого трэша, он существует. и только ради того, чтобы вы могли найти то, что ищете». «Но как это возможно?» — с волнением спросил я. «Если вы знаете каждый фут туннелей и не видели того места, то где оно находится? Мне такие поиски кажутся несусветной глупостью». «Успокойтесь, Бога ради!» — Клейгер поднял ладонь жестом увещевания. «Меч находится не в туннелях, и это истинная правда. Нужно выйти за пределы туннелей сточной системы, чтобы его найти». Это замечание смутило меня еще сильнее. Неужели знакомство с Амбразом разбудило в этом человеке склонность плодить тайны? Проблема с тайным знанием состоит в том, что никто никогда не хочет им делиться. «Послушайте», — взорвался я, — «черт меня подери, если я понял хоть что-то из сказанного вами. За пределами туннелей? Да что же там может быть, кроме мертвого камня и земли?» «Ну-ну», — Клейгер засунул свою жердину под мышку, собираясь продолжать путешествие. «Пройдем еще немного, и вы все увидите своими глазами». Я отстал от него на несколько ярдов, чтобы обменяться по секрету несколькими словами с Тейв. Хотя она всегда отличалась неразговорчивостью, но сегодня, с самого начала нашего путешествия по туннелям, она вообще не произнесла ни слова. А мне было любопытно узнать, что она думает о нашей ситуации. Что стояло за ее молчанием? Уверенность или подозрение? «Что думаете?» — прошептал я. Клейгер шел впереди, не оборачиваясь. «Наш проводник иногда становится каким-то странным. Приведет ли он нас куда надо?» «Не знаю», — ответила Тейв сдавленным голосом. Может быть и приведет. Я просто не знаю». Сдавленность ее голоса напугала меня. Я видел, как побелели ее губы, заметил, как наморщился ее лоб, тревогой более сильной, чем та, что беспокоила меня. «Что случилось?» — озабоченно спросил я. Она отрицательно покачала головой. «Ничего, оставьте меня». «Вам плохо? Не хотите остановиться, передохнуть?» «Нет», — отрезала она. «Давай иди, Бога ради, я в порядке». Неожиданно из нее вырвались слова: «Бог ты мой, Хокер! Неужели ты не чувствуешь? Мы здесь так глубоко, вдали от всего мира, черт побери! Я чувствую, как эти стены давят на меня, и я не могу дышать!» Она захлебнулась словами, и в ее широко раскрытых глазах, пристальном взгляде, я увидел усилие, которое ей требовалось, чтобы контролировать себя. Клейгер услышал ее громкий голос и вернулся, чтобы выяснить, что происходит. «Боитесь находиться так глубоко под землей?» — спросил он, потом покачал головой. «Нужно было оставить вас наверху со стариком-королем. Пользы от вас, как от трэшера, будет мало, а нам придется спуститься еще глубже». «Ну так ведите, черт вас побери!» — ярость одолевала ее. «Мне, может, и не нравится эта дыра, которую вы находите такой приятной, но я ее не боюсь, так что идите. Мы уже без того потеряли немало времени, слушая ваши россказни о том о сём». С выражением подозрительной покорности он развернулся и снова занял место впереди нашей маленькой процессии. На сей раз я пошел замыкающим, чтобы знать, что Тейв, парализованная своим страхом, не отстает позади. До этого момента я не понимал, насколько мои собственные душевные и физические силы зависят от Тейв. Я прежде всего считал ее товарищем по оружию, а потом уже женщиной. Даже сейчас, под гнетом этого несчастного страха, она держала себя лучше, чем это удавалось бы многим мужчинам, окажись они в таком же положении. И все же ее состояние опасно ослабляло нашу экспедицию. Мы прошли по петляющим и крутым проходам, иногда нам приходилось вставать на четвереньки, чтобы пробраться под наростами в потолке, а то и двигаться в густых вонючих водах, текущих выше колена. Скрежет крысиных когтей и сверкание красных глаз сопровождало нас на пути от одной ниши в стене до другой. Клейгер остановился и повернулся к нам лицом. Когда мы подошли к нему, он начал отстегивать фонарь, висящий у него на груди. «Пришли», — сказал он. «С самого начала сердце у меня болело об этом. Если мы не преодолеем это препятствие, то все наши усилия были потрачены даром. Посмотрите вперед и убедитесь сами. Осторожнее, кромка чуток крошится». Я обошел его и оказался перед тем, что мои глаза восприняли как безбрежный подводный океан. Свет от моего фонаря сверкал в этих водах и терялся вдали. Вода была темная, на поверхности плавала масляная пленка, прорванная здесь и там слабо светящимися пятнами, похожими на водоросли. «Тут дело не столько в ширине, сколько в глубине», — сказал Клейгер у меня за спиной. «Но можно не сомневаться, что не меньше нескольких морских сажений». «И как нам перебраться на другую сторону?» Перейти этот океан вброд явно было невозможно. «Насчет этого можно не беспокоиться. Существуют способы сделать это без особых проблем, но сначала я должен проверить воздух». Он прикрепил фонарь к концу своей длинной жердины и встал рядом со мной, затем медленно выставил фонарь подальше над водной поверхностью. Какая-то подземная тяга заставила язычок пламени поплясать, но огонь по-прежнему горел ярко. «Отлично», — сказал Клейгер, — «там есть воздух, так что дышать мы сможем. Иногда с глубины поднимаются разлагающиеся тела и выпускают такие вонючие пары, которые смогут задушить человека, как гасильник свечу. Нам повезло, что в данный момент дела так не обстоят». Он вытянул жердину назад и снял фонарь с ее конца. «Вернитесь теперь в туннель на 2 ярда», — попросил он, снова закрепляя фонарь у себя на груди. «Справа вы увидите кирпичную секцию. Она закрыта грязным куском ткани. Стяните ткань и принесите сюда то, что найдете под ней». Кусок ткани, о котором он говорил, был не просто грязен, а искусно изгвоздан гипсом и жижей, отчего напоминал собой часть стены сточного туннеля. В нише за материей я обнаружил маленькую лодку с парой весел в медных уключинах. Мы с Тейв приволокли лодку к краю темного подземного моря, где нас ждал Клейгер. Он ласково погладил нос маленького суденышка, выглядя при этом точь-в-точь как британский адмирал, восхищающийся флагманом своего флота. «Я как-то раз забрел в туннели», — сказал он, — «когда во время шторма затонул в доках индийский клиппер. А лодку эту с него каким-то образом прибило сюда, и я нашел ей тут неплохое применение. Я спрятал ее, чтобы никто из ребят похрабрее не попытался испытать удачу на тутошних водах и не оказался на дне этого моря». Вскоре мы спустили лодку на воду и один за другим осторожно сели на нее. Клейгер сел за весла и оттолкнулся от берега, на котором прежде стояли мы. Несколько грибков, и берег скрылся из глаз, а мы со всех сторон оказались окружены дурно пахнущим океаном. «А что случится, — спросил я с некоторым душевным трепетом, — если одно из гниющих тел, о которых вы говорили, вдруг всплывет на поверхность и выпустит свой гибельный газ, пока мы пересекаем этот водный бассейн?» «В этом случае задержите дыхание, а я буду грести как бешеный». По его бесстрастному лицу трудно было понять, шутит он или нет. «А теперь, сэр, — продолжил он, — я должен попросить вас отложить все вопросы на потом, потому что я прекрасно знаю, как далеко и с какой четкостью может распространяться голос по стоячей воде, а потому мы должны производить как можно меньше шума». «Почему? Кто нас может услышать?» Он укоризненно покосился на меня. «Неужели мне нужно напоминать, кто обосновался здесь, в туннелях сточной системы?» «Морлоки. Мое сердце сжалось при упоминании о них. Я не понимал истинной опасности глубин, по которым мы продвигались, потому что мой мозг целиком и полностью был сосредоточен на непосредственной цели нашего путешествия. Мы презрели не только естественные опасности, но, возможно, и злоумышленное внимание наших самых непримиримых врагов. Неожиданно темнота вокруг нас словно ожила невидимыми, но бдительными глазами, рассчитывающими каждый дюйм нашего продвижения и наилучший момент для нанесения предательского удара. Мне едва удалось подавить в себе растущий страх, но я прогнал его не полностью, а только загнал в самый дальний уголок мозга. Другого пути, кроме того, что лежал перед нами, у нас не было, но движение по нему требовало от нас всей храбрости, на какую мы способны. Так мы и плыли глубоко под тротуарами тех улиц, по которым я когда-то беззаботно бродил, двигались по ненанесенному на карту морю к неизвестному пункту назначения. На корме маленькой лодочки сидела Тейв, склонив голову на бок. Ее подавленный страх перед закрытыми пространствами превращал для нее ровное движение лодки в штормовое. Я молчал, зная, что ее гордыня вспыхнет яростью при первом слове сочувствия, а потому сидел, повернувшись и глядя в сторону невидимого пока места нашей высадки. Вдруг она заговорила. «Кажется, что-то поднимается. — раздался с кормы ее голос. «Перевесьте голову через борт», — сказал я, повернувшись. «Не могу представить себе более подходящего места, чтобы избавиться от съеденной пищи». «Да нет же, глупец!» — нетерпеливо бросила Тейв. «Что-то поднимается к нам оттуда!» Клэггер перестал грести. Лодку покачивало из стороны в сторону, пока я перебирался на корму, чтобы сесть рядом с Тейв и вглядеться в чернильную воду. Сквозь пелену на значительной глубине виднелся ряд из дюжины или больше желтых огней. На моих глазах огни становились больше и отчетливее, что указывало на их постепенный подъем к поверхности. «Что это может быть такое?» — спросил я Клэггера, когда он появился у меня под локтем. «Кажется, это даже хуже того, с чем я опасался столкнуться», — сказал он, взволнованно глядя вниз. «До меня доходили слухи от нескольких трэшеров, но я отмахивался от них, как от глупостей и досужих вымыслов». «Что? Вы знаете, что это такое?» «Да», — сказал он за могильным голосом, в котором слышалось дурное предчувствие. «Морлоки определенно нашли судно для подводных путешествий. Это должно помочь им в подготовке вторжения». Ряд огней поднимался теперь к нам гораздо быстрее. «Субмарина?» — скептически произнес я. «Как у Жюля Верна? Морлоки управляют субмариной здесь, под Лондоном?» «Да», — сказал Клэггер. «Именно так это и выглядит. Мы точно узнаем через считанные секунды». «На весла!» — я оттолкнул его назад к середине лодки. «Гребите прочь отсюда!» «Куда?» — с отчаянием в голосе спросил Клэггер. «У вас есть глаза? Эта штуковина, чем бы она ни оказалась, быстрее, чем мы можем двигаться в любых направлениях». Его слова быстро подтвердились. Не успел он произнести их, как нашу лодочку приподняло приливной волной, развернуло, а потом опрокинуло. Субмарина издала визг, извергнув облако пара, потом появилась на поверхности, а вскипевшая мощь темной грязной воды ухватила меня за руки, за ноги и забросила далеко-далеко. Мне хватило времени сделать маленький глоток воздуха в те несколько суматошных мгновений, пока меня не накрыло с головой. Ощущение удушья усиливалось полной темнотой, лампа, висевшая у меня на груди, погасла, и осклизлая, наполненная осадками вода, давила на меня. Маслянистые веревки цеплялись за мои конечности, опутывали их, а я отчаянно молотил руками и ногами в кильватере неизвестно откуда взявшейся подводной лодки. Нечистые комья твердых частиц прилипали к моему лицу, а потребность моего тела наполнить воздухом измученные легкие поселила в моем мозгу чисто животную панику. Я царапал, легал вихрящуюся темную массу вокруг, не зная, куда мои усилия ведут меня, то ли к поверхности воды, то ли глубже, в сторону дна. Один раз моя рука ударила по чьей-то другой, может быть, по руке Тейв, и наши пальцы сплелись на секунду, но потом турбулентные потоки снова нас разлучили. И в тот миг, когда мой рот уже был готов раскрыться в крике, немало не заботясь о том, что будет задушен толщей беспросветной воды над ним, я всплыл на поверхность. Поток густой зловонной атмосферы был для меня как дуновение свежего весеннего ветерка. Я вдохнул воздух, снова ушел под воду, но тут же выбрался наверх. Я плыл, стоя и оглядываясь, пытаясь оценить, насколько то было возможно, последствия катастрофы. В кромешной темноте было невозможно увидеть моих соратников, Тейв и Клэггера, даже если они были на поверхности. Еще сильнее угнетало то, что я не слышал их движений в воде или голосов, окликающих друг друга или меня. Звук моего собственного голоса прозвучал тихо и был быстро проглочен громадой пространства вокруг. «Тейв!» — прокричал я. «Клэггер!» Ответа не последовало. Я был вынужден признать, что они оба утонули. Или что их унесло в какую-то недоступную часть подземного океана. И я не в силах им помочь. Единственное, что я мог видеть, так это субмарину, которая теперь покачивалась на воде в нескольких ярдах от меня. Я не мог понять, в чем назначение огней вдоль вершины субмарины. Возможно, это были своеобразные сигнальные устройства. По общему освещению я мог представить себе размеры подводного судна, потопившего нашу лодку. Субмарина имела яйцеобразную форму, сужавшуюся до острия в обоих концах. У лодки была оборочная внешность, иллюстрация к одному из фантастических романов Жюля Верна. Странные плавники и двигательные устройства, выходящие под углом из бортов в заклепках, субмарина стояла на месте в медленно убывающих водах. Я быстро исчерпал свои силы, поскольку их в немалом количестве приходилось тратить, чтобы оставаться на плаву, в холодной воде, в мокрой одежде, которая тянула меня на дно, как и эскалибур, привязанный к моей спине. А потому я решил приблизиться к субмарине. Может быть, морлоки, управляющие лодкой, почувствовали, что их миссия выполнена, утопив нас и нашу лодчонку. Может быть, мне удастся ухватиться за один из лучей субмарины и остаться при этом незамеченным и набраться сил, прежде чем лодка вернется в подводное положение. А если она так и не погрузится, то я, может быть, прибуду вместе с ней в порт ее базирования, где бы он ни находился. Других планов у меня не было. Только слабая искорка надежды еще тлела благодаря запеленатому мечу, прикосновение которого чувствовала моя спина между плеч. При том, что мощь эскалибура уменьшилась, меч все же заряжал меня мужеством наших героических британских предков, а также моих потерянных товарищей. Я не мог себе позволить утонуть вместе с мечом в сточных глубинах подземного моря, пока у меня остается еще хоть кроха мужества. Я поплыл к субмарине, стараясь двигаться бесшумно, а потому греб, не поднимая рук над поверхностью. Вскоре я уцепился за один из ее плавников около ватерлинии судна. Мне даже удалось усесться на этот выступ в теле лодки, так что в воде оставалась лишь самая нижняя часть моих ног. Я прижался ухом к корпусу лодки, и мне удалось услышать звуки изнутри, скрежет и топот. Я решил, что это шаги морлоков и бесконечное биение и стуки двигателя субмарины. Из отверстия в нескольких ярдах от меня произошел мощный выброс пара, и я порадовался его теплу. Я почувствовал, как кровь и жизнь возвращаются в мои замерзшие конечности. Хотя мои перспективы не улучшились ни на гран, в мое иррациональное сердце проникла еще чуточка надежды. Субмарина ни на дюйм не двинулась с того места, в котором она вынырнула на моих погибших товарищей и на меня. Кажется, внутри субмарины что-то случилось. Торопливые звуки, проникавшие сквозь металл в мое ухо, стали более лихорадочными. Шаги грохотали от носа к корме и назад. Различные пропеллеры и плавники стали то погружаться в воду, то появляться на поверхности. Тот плавник, на котором сидел я, немного наклонился, но тут же выровнялся, что позволило мне остаться на нем. Издалека субмарина, вероятно, производила странное впечатление и напоминала собой гигантскую морскую черепаху, которая утратила способность координировать движение своих конечностей. Мои быстро усиливающиеся подозрения относительно происходящего внутри субмарины заставили меня пересмотреть мои планы. Мне удалось не утонуть, уцепившись за субмарину, но ни мои потерявшиеся товарищи, ни перевернутая лодка, ни какая-либо безопасная точка, куда я мог бы поплыть, так и не появились. Субмарина не подавала никаких признаков намерения высадиться на берег, и, возможно, ей самой грозила опасность. Изнутри доносились разнообразные шумы, вызывающие ассоциации со скрежетом металла в больном механическом пищепроводе, а я взвешивал мои шансы. Наконец, скорее от отсутствия идей получше, чем из каких-либо иных соображений, я начал понемногу пробираться куда-нибудь повыше. У меня было некое туманное представление о люке, заглянув в который, я получу более ясное представление о том, что происходит внутри. Я понятия не имел, в каких целях я смогу применить полученное таким образом знание. Используя в качестве опор и рукояток различные плавники и пропеллеры, я добрался до места, в котором смог лечь, вытянувшись на округлой поверхности между двумя горящими огнями, которые мы и увидели из лодки в воде. Мои расчеты оказались верны, по крайней мере, частично. Сквозь узкий вентиляционный ход, оснащенный крышкой, которая явно закрывалась при погружении, я отчетливо слышал голоса морлоков внутри. Они повышали в споре свои резкие нечленораздельные голоса. Это мне было ясно, хотя ни одного слова разобрать я не мог. Внизу подо мной раздавались залпы издевок, обвинений, презрения и других вокальных страстей. «Неужели мятеж расколол их ряды?» — недоумевал я. Их яростные препирательства явно не собирались терять накал, а хаотические подергивания субмарины тем временем продолжались. Быть может, вдруг родилась у меня дикая надежда. Между ними завяжется схватка, которая приведет ко всеобщей бойне и я останусь единственным живым обитателем субмарины. Я выбросил эту мысль из головы. Надежды такого рода были совершенно оторваны от действительности. Я настолько сосредоточился на подслушивании, что почти не услышал, как за моей спиной медленно открывается люк. И только когда металлическая крышка откинулась на скрипучих петлях, я повернул голову и увидел двух морлоков, которые выскочили из субмарины и тянули ко мне свои мертвенно-бледные руки. Я вскочил на ноги, а они быстро, хотя и осторожно, двигались ко мне по корпусу субмарины. Я отступал, стараясь не соскользнуть с поверхности лодки, и, наконец, оказался за высокой вертикальной стойкой, которая, впрочем, дала мне всего несколько лишних секунд. Из люка появилось еще несколько морлоков, желающих присоединиться к охоте на меня. Я в спешке принял решение сдать свою позицию на корпусе субмарины. У меня не было времени привести в порядок мои мысли, и я инстинктивно решил, что лучше попытаться уплыть или утонуть в холодной воде, чем оказаться в плену у морлоков, которые используют меня в самых поганых целях, какие придут им в головы. Округлый корпус субмарины был слишком велик, чтобы с него можно было безбоязненно спрыгнуть в воду, а потому я быстро лег на живот и отчасти заскользил, отчасти пополз к ватерлинии судна. Один из морлоков схватил меня за воротник и не дал соскользнуть в воду. Тогда я отпустил плавник, за который держался, ухватил морлока за руку и перебросил через голову. Я услышал, как он ударился о крутящийся пропеллер, как взвизгнули лопасти, разрывая его тело, которое следом за этим рухнуло в воду. Ко мне сверху потянулись новые руки, но я достаточно далеко спустился по корпусу, так просто им до меня было не дотянуться. В мою голову полетел тяжелый металлический ломик, я уклонился, и орудие ударилось о корпус судна. Затем я отвернулся от преследователей, чтобы посмотреть, где следующая опора для ноги, необходимая мне для продолжения спуска. Тут мне на плечи упал моток веревки. Я взметнул руки к петле, которую набросил на меня один из морлоков, но она уже затягивалась на моей шее и пресекала дыхание. Я почувствовал, как меня рывком потянуло наверх по борту субмарины, и темные воды подземного моря стали еще темнее. Руки, которых я уже не мог видеть, ухватили меня. Я отбивался во всех направлениях, нанес несколько ударов по их мягким липким лицам, но, наконец, они затянули мне за спину мои ослабевшие руки и связали их новым отрезком веревки. Я хватал ртом воздух, мир с ревом крутился перед моими глазами, и я чувствовал, как меня тащат к люку субмарины.